Глава 13. «Ты позволишь мне попробовать твое мороженое, Эмили?» Внезапно появившийся за спиной жены лорд Гренвилл заставил молодую женщину вздрогнуть от неожиданности. «Посмотри налево. Возле колонны на подносе у лакея не меньше дюжины вазочек с самым разным мороженым». Леди Гренвилл не собиралась отдавать свой десерт даже дорогому супругу. Не так давно она обнаружила странную связь между своим самочувствием и количеством съеденных десертов. С детства равнодушная к тортам и пирожным, во всяком случае не любившая их так, как ее старшая сестра Эмили, начала получать удовольствие от всевозможных сладких блюд. Долой скромные кексы и бисквиты с лимонным соусом. Она чувствовала, что настроение ее улучшается после двух порций мороженого или солидного куска вишневого торта, пропитанного шерри. Грустные мысли в панике уносятся прочь, ей хочется танцевать или даже петь, а боль в ноге притупляется, становясь почти незаметной. Свадебные балы и торжественные обеды у соседей Говардов удовлетворяли ее склонности. Эмили даже не стремилась провести весь вечер, сидя на диване и наблюдая за танцующими. Вот и сейчас она стояла в группке молодежи, ее алое перо задорно покачивалось, когда она смеялась, и две молодые леди, незнакомые с ней прежде, смотрели на нее с восхищением. Леди Гренвилл так весела и остроумна, так изящна и элегантна, несмотря на свою хромоту. Появление широкоплечего, темноволосого, синеглазого лорда Гренвилла заставило юных девиц покраснеть и захихикать, тем более, что они не ожидали от него такой нелепой темы для беседы, как мороженое. «Я все же возьму твое», — не обращая внимания на смешки, Уильям ловко подхватил двумя пальцами ножку вазочки и через мгновение держал ее в правой руке, а ложечку в левой. «Ты уже отдала должное этому десерту. Так недолго и простудиться. Почему бы тебе вместе с твоими новыми друзьями не пойти в гостиную и не выпить горячего чая?» Эмили, от удивления даже забывшая рассердиться на его коварство, сообразила, что необходимо соблюдать приличие, и поспешно представила лорда Гренвилла. «Дафна», присоединившаяся к их кружку как раз в момент, когда Уильям говорил о простуде, немедленно поддержала его, подхватила Эмили под руку и едва ли не силой потащила к выходу из бальной залы. Правда, ею двигало вовсе не беспокойство о здоровье подруги, а желание поскорее расспросить Эмили о причинах такого внимания со стороны ее супруга. Кэролайн предпочла остаться в зале. Она была приглашена на следующий танец. Остальные же дамы устремились следом за леди Гренвилл и миссис Пейтон. В гостиной Дафна выбрала дальний от леди Пламсбери и ее окружения конец стола и постаралась придвинуть свой стул поближе к Эмили, чтобы пошептаться с ней, пока юные леди наливали всем чай и придвигали поближе тарелки с пирожными. «Твой муж, кажется, настроен весьма игриво», прошептала миссис Пейтон, как только подруга уселась и расправила складки платья на коленях. «Я давно говорила, что пора тебе начать носить что-нибудь более яркое, чем эти надоевшие голубые, розовые и серые платья. В красном ты великолепна». «Боюсь, я слишком бледна для него». Эмили долго думала, стоит ли ей надевать это платье сегодня, и все же решилась. «И вовсе ты не бледная», — убежденно заявила миссис Пейтон. «В такой духоте у всех на лицах появляется румянец, и ты кажешься посвежевшей, как будто лишь вчера вернулась из Брайтона. В следующий раз, когда будешь надевать это платье, добавь чуть-чуть румян, и тогда уж точно никто не найдет в твоей внешности ни одного изъяна. Ты ведь знаешь, что у меня есть изъян, которого не скроет никакое платье», — возразила леди Гренвилл, но без привычной горечи. Поистине мороженое иногда творит чудеса, особенно если ему помогает абрикосовый торт. «Ох, прекрати же! Дафна не собиралась позволять подруге вновь начать грустить. Лучше подумай о том, чтобы заказать у миссис Мюриэл еще 3-4 таких же модных и ярких туалета. Представь себя в белом шелке с бордовыми кружевами и бархатными розами на турнюре. К ним, кстати, прекрасно подойдут бриллианты, подаренные тебе Уильямом. А на свой день рождения тебе следует придумать что-то совершенно невообразимое, чтобы лорд Гранвилл, наконец, потерял голову. Эмили с удивлением посмотрела на подругу. Как может Дафна так спокойно говорить о бриллиантовом гарнитуре? Ведь это она, чтобы выручить из паучьих лап кредиторов Ричарда Соммерсвилля, попросту стащила его у Гренвилл прямо в тот день, когда оно было подарено. К счастью, Эмили сумела вернуть подарок мужа так, что Уильям ничего не узнал об этом и даже нашла в себе силы простить глупышку Дафну, но все же не могла себе и представить, что подруга сама осмелится вспомнить об этом. Но, похоже, миссис Пейтон благополучно вычеркнула из памяти неприятный эпизод, и Эмили оставалось поступить так же. «Я подумаю над твоими словами», — только и сказала она в ответ. Сьюзен в сопровождении молодого мужа разыскала подруг и присоединилась к ним за чайным столом. Разговор стал общим, и леди Гренвилл очень скоро позабыла о странном поведении Уильяма. Новая странность была замечена ею, когда они возвращались в Гренвилл-парк. «Уверена, никогда еще в своей жизни я так не веселилась», — жизнерадостно сообщила Эмили, удобно устроившись среди множества подушек. Ее супруг закрыл книгу, которую пытался читать, пока бледное зимнее солнце еще давало хоть какой-то свет, и ответил: «Я рад это слышать. Вот только, боюсь, в Гренвилл-парке тебя снова ждет тихая, уединенная жизнь. Надеюсь, ты не будешь жалеть, что возвращаешься в наш дом?» «Тихая, уединенная жизнь ожидает тебя, мой дорогой», — усмехнулась про себя Эмили. «А я-то уж не собираюсь прятаться до самой старости. 12 лет я провела почти затворницей, сперва в родительском доме, затем в Гренвилл-парке, и довольна». «Полагаю, в ближайшие месяцы уединение не покажется мне чрезмерным», — вслух сказала она. «Дома нас ожидают приглашения от соседей, и не успеют закончиться все эти балы и вечера с танцами, как уже пойдет время сезона». «Кэролайн, должно быть, ждет его с нетерпением», — заметил лорд Гренвилл. «Твоя мать прямо из нашего дома повезет ее в Лондон?» «Я сама буду сопровождать ее». Не то чтобы Эмили нарочно выбирала время для своего сюрприза, это вышло как-то само собой. «Ты собираешься в Лондон?» Уильям даже подался чуть вперед, стараясь разглядеть получше выражение лица жены. «Не шутит ли она?» «Я еще не успела сказать тебе», — беззаботный тон ее звучал совершенно искренне. «Кэролайн будет намного веселее со мной, нежели с нашей матушкой, и еще я решила пригласить с собой Кэтрин Рис-Джонс. Ее брат занят ухаживаниями за мисс Несбит, и бедная девушка совсем заброшена. Мы не упустим ни единой возможности повеселиться. Может быть, к нам присоединится и Джейн? И уж, конечно, Дафна тоже приедет, как только Сьюзан и Генри отправятся в свадебное путешествие». Лорд Гренвилл был поражен. Ему и в голову не приходило, что Эмили захочет провести несколько недель в городе, который она до сих пор не жаловала за суетность и грязь. А она, оказывается, намерена развлекаться в большой компании? Или необходимость вывести в свет Кэролайн и мисс Рис Джонс только предлог для того, чтобы уехать на какое-то время из Гренвилл-парка? «В Лондоне ты собираешься посетить врача?» Неожиданный вопрос озадачил Эмили, и она ответила не сразу. «Нет? Зачем же? Ни один врач так хорошо не знаком с моим состоянием, как наш добрый друг доктор Вуд». «С ее состоянием. И она так спокойно говорит об этом. А доктор?» «Старый интриган делал вид, что ничего не знает, или же просто хотел выяснить, что знаю я?» Лорд Гренвилл откинулся назад, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Он просто не мог сейчас смотреть на жену. Да, я сам предоставил ей свободу и не вправе наказывать ее за то, что наша семейная жизнь не сложилась. Но ребенок... Она мечтает о дочери. Но что, если это будет сын? Соперник Лори? И как я смогу делать вид, что это мой ребенок? Леди Гренвилл решила, что ее супруг исчерпал свой запас общительности и ничуть не обиделась на то, что Уильям внезапно прервал беседу. Самое главное, что она сообщила ему о своих планах, и он не высказался против ее желания оставить его в Гренвилл-парке с сыном. А как будут рады ее сестра и Кэтрин Рис-Джонс? Почти в это же время Кэтрин с несчастным видом сидела в своей заново отделанной маленькой гостиной. По просьбе сестры Филипп поменял обстановку нескольких комнат, чем заслужил одобрение не только Китти, но и мисс Несбит. Большая и малая гостиная, парадная столовая и зала для танцев приняли более современный вид. Правда, несколько напоминали теперь Гренвилл-парк, служивший для мисс Рис-Джонс почти недостижимым идеалом. Ее брат с удовольствием наблюдал за тем, как радуется Кэтрин каждой новой безделушке, с каким тщанием переставляет вазы на каминной полке, стараясь найти наиболее удачную композицию, или поглаживает ладонью аккуратные складки на новых голубых с серебром портьерах. «Кажется, из нее может получиться хорошая хозяйка», — думал Филипп. «И Флоренс понравились все эти новшества. Я бы не хотел, чтобы после нашей свадьбы миссис Рис-Джонс начала все отделывать заново. Это очень расстроит Китти». Именно поэтому он был удивлен, застав свою сестру едва ли не в слезах. «Что случилось, Кэтрин? Тебе кажется, что новый чайный столик слишком мал для всех леди, которых ты пригласила на чай в пятницу?» — весело спросил он. За истекшие 2 месяца Рис Джонса не так уж часто можно было увидеть в мрачном расположении духа, и такие перемены очень порадовали его соседей. «Перед твоим приходом я разговаривала с нашей экономкой». Кэтрин не поддержала его шутливый тон. «И чем она смогла расстроить тебя?» Филипп подвинул стул, нарушив идеальную симметрию, и присел напротив сестры. «Я так боюсь этого бала!» — пожаловалась мисс Рис-Джонс. «Когда я услышала обо всех этих приготовлениях, мне стало страшно. Мне кажется, я не справлюсь с обязанностями хозяйки. Столько всего надо сделать!» Я не запомнила и половины из того, что она мне сказала. «Пустяки, Китти. У нас будет не так уж много гостей, и вместе мы, конечно же, справимся. И потом, среди наших соседей немало добросердечных леди. Они поймут, что тебе трудно, и незаметно помогут исправить кое-какие огрехи. Да и наша экономка привыкла готовиться к праздникам, когда родители были живы. Все, что зависит от нее, будет сделано в срок и с надлежащим усердием. Слуги, серебро, список блюд на ужин — все это не должно тебя беспокоить. Как бы я хотела, чтобы этот бал поскорее закончился. Жаль все-таки, что мы рассорились с тетушкой. Она могла бы встречать гостей вместе со мной. «Перестань, Кэтрин». Ты сама говорила, как сильно устала от насмешек Эвелин и бесконечной болтовни миссис Меллот. Если ты позовешь их на помощь, тебе достанется роль бедной сиротки, недавно вышедшей из пансиона, и все гости позабудут, что настоящая хозяйка здесь ты. Филипп был прав. Китти уже представляла себе, как Эвелин выдвинется вперед и будет улыбаться входящим в бальную залу гостям, и ее, Кэтрин, никто и не заметит, за плотной фигурой кузины, и все же девушке не хватало женской опеки, и сегодня она понимала это так ясно, как никогда прежде. «Я недолго буду здесь хозяйкой», — она сказала это будто бы с облегчением. «Через несколько месяцев ты женишься на мисс Флоренс, и она станет управлять домом». «Тебе не следует переживать еще из-за этого». Филиппу почему-то не хотелось говорить с сестрой о женитьбе, но он должен был ободрить Китти. «Мисс Флоренс так добра. Она не будет обижать тебя, как Эвелин. Да я ведь еще и не сделал ей предложение. А ее отец навряд ли согласится на короткую помолвку, учитывая, как мало времени прошло». Он не стал договаривать. Кэтрин и без того понимала, что он имеет в виду. Никто не знал, как мистер Несбит относится к тому, что Рис Джонс ухаживает за его дочерью. Этот джентльмен не привык делиться с соседями подобными мыслями. Так что самому Филиппу, Кэтрин и даже Флоренс оставалось лишь строить предположения. Конечно, дочь задавала отцу вопросы о Рис Джонсе, но мистер Несбит отделывался ничего не значащими фразами вроде «Я еще не узнал его настолько, чтобы делать выводы» или «Кажется, он не подвержен дурным склонностям и умело управляется с делами, но это еще не все, что нужно для семейного счастья». Больше других было известно Джейн Соммерсвиль, но она не делилась своими сведениями ни с кем, даже с лучшей подругой, леди Гренвилл. «Когда ты попросишь ее руки?» — спросила Кэтрин. «Через 2-3 дня после бала в нашем доме. На балу я хотел бы найти возможность поговорить с мисс Несбит. Она ведь может и отказать мне. Зачем же тогда идти к ее отцу?» Китти была уверена, что этого не случится. Мисс Несбит испортила бы свою репутацию, отказав джентльмену, в чем обществе на протяжении 2 месяцев проводило столько времени, сколько позволяли приличия. «Не думаю, что тебе стоит сомневаться в ее согласии». Филипп поднялся на ноги. «Постараюсь. А теперь я оставлю тебя. У меня есть кое-какие дела». Кэтрин кивнула. Ей еще нужно было написать несколько приглашений на бал, и чернильница рыцарь ожидала ее на небольшом бюро возле окна вместе со стопкой красивой бледно-розовой бумаги. Особенно приятно ей было писать приглашение мистеру Николасу Ченнингу. Расставшись с сестрой, Рис Джонс прошел в свой кабинет. На протяжении нескольких дней он испытывал смятение, которое никак не мог побороть. Не мог забыться, отвлечься на повседневные дела. «Скоро я узнаю, согласится ли Флоренс стать моей женой. Эта неизвестность гложет мое сердце, как те маленькие жучки, что испортили деревянные панели в бильярдной. А если ее отец не захочет отдать за меня свою дочь, сможет ли она уговорить его? Да и захочет ли?» Самый главный вопрос внезапно застрял у него в горле, и Филиппу пришлось откашляться. «А хочет ли он сам жениться на Флоренс?» С каждой встречей она все больше напоминала ему Кэролайн, так что это даже пугало. Милая, благоразумная, готовая с сочувствием выслушать любого, кто обратится к ней, мисс Несбит, являла собой натуру, способную занять место где-то посередине между Джейн Соммерсвиль и ее подругой Сьюзен, с недавних пор миссис Говард. Его сердце билось радостнее, как только он встречался взглядом с Флоренс, но разум снова и снова вопрошал: «Будешь ли ты счастлив с этой девушкой?» Как ни пытался, Филипп не мог забыть ту необыкновенную смесь нежности, восторга и страха, которую он испытывал, когда видел Полли. О, он был уверен, что уже не любит ее, но тосковал по самому чувству. Пытался удержать его в памяти, однако с каждым днем оно ускользало, оставляя лишь страх, который единственный из этого удивительного набора впечатлений не подвел его. Рис Джонс так боялся потерять возлюбленную, и Полли не ответила ему взаимностью. «Вряд ли мне суждено вновь пережить такую любовь, и это ощущение отравляет мне жизнь. Делает раздражительным даже с Флоренс». Филипп бродил от окна к окну просторного кабинета и не знал, как успокоиться. «А ведь я более искренен с нею, нежели с мисс Гринлоу. К бедняжке Кэролайн меня сперва привязал долг, желание исполнить волю отца, и лишь потом я оценил ее доброту и благоразумие. К мисс Несбит меня сразу же потянуло всей душой. Так отчего же я не могу успокоиться? Еще не поздно остановиться, уехать куда-нибудь, не спешить связывать себя обещанием. На расстоянии он бы смог понять, насколько ему дорога Флоренс, или их имена уже слишком прочно связаны в глазах знакомых, и невинная девушка пострадает из-за его слабости, станет жертвой сплетен и насмешек. Но не будет ли она страдать сильнее и дольше, если увидит, что он тяготится помолвкой, а затем и их браком? И как же я мог запутаться так быстро? Эта жажда исцеления подвела. Я и позабыл, что такие же сомнения одолевали меня, когда я попросил Кэролайн стать моей женой. И не мучаюсь ли я так от того, что какая-то крошечная, подлая и жестокая часть меня испытывает благодарность судьбе за то, что я избежал женитьбы на Кэролайн? Так что же пугает меня больше? Согласие Флоренс или ее отказ? На балу все должно решиться. Скоро я избавлюсь от этой надоевшей тревоги. Только бы Флоренс не вздумала посмеяться надо мной, как когда-то Полли. Я не позволю так унизить себя во второй раз».